Поиск видений. Здесь имеется в виду обряд посвящения в некоторых индейских племенах, который обычно заключается в том, что человек от 1 до 4 дней проводит в полной изоляции от племени, оставаясь наедине с собой и природой. Таким образом, испытуемый устанавливает связь с первичными силами бытия. Во время этого интенсивного духовного общения с силами природы человек получает видение, которое так или иначе связано с его дальнейшей судьбой и целью в жизни. Дежарден не занимался сексом с реальными женщинами по 2 причинам. Вторая была такой. Симуляции давали ему гораздо больше свободы. Его система вполне соответствовала таким требованиям. Костюм был оснащен по последнему слову техники, бестелесные пальцы тактильных датчиков магнитолевитации Лоренца одновременно ощущали любое его движение и отвечали на него. Реклама хвасталась, что с ними можно почувствовать, как по спине ползет виртуальный муравей. Она не лгала. Мощнее был только прямой нейроинтерфейс, но так далеко Дежарден не заходил. Об этом мало кто знал, но некоторые существа в водовороте научились проникать внутрь человеческого тела. Ахилл совсем не хотел, чтобы какой-нибудь цифровой хищник взломал ему спинной мозг. Впрочем, в случае с имплантатами существовали и другие опасности, особенно для людей со вкусами Дежардена. В мире до сих пор хватало людей, которые отказывались признавать разницу между реальностью и симуляцией, фантазией и изнасилованием. Некоторые из них обладали достаточной квалификацией и могли хакнуть то, что считали неприемлемым с политических позиций. Взять настоящий сценарий. В общем-то, сцена милее некуда. Перед Ахиллом лицом вниз лежали 2 девушки, привязанные к столу. У одной к соскам и клитору были прицеплены зубчатые зажимы, связанные с генератором переменного тока. Второй приходилось довольствоваться не столь технологичными методами наказания. Сейчас, к примеру, Дежардан пользовался занозистой ручкой от швабры. 3 остальные висели вверх ногами на дальней стене, коротая время, пока не настанет их очередь. Именно в такого рода симуляции любили вламываться некоторые типы. Ахилл знал несколько случаев, когда жертвы чудесным образом освобождались от оков, вооружались мясницким тесаком или садовыми ножницами, набрасывались на пользователя и совершенно непрофессионально, но с большим энтузиазмом кастрировали его. В одном случае бедолаге даже отключили экстренное прерывание, и игрок оставался в виртуале до самого занавеса. Такие вещи и в фидбэк-костюме могли сыграть с человеком злую шутку, а уж если тебя достали через нейросвязь, можно было остаться импотентом на всю оставшуюся жизнь. Ради чего, собственно, все и затевалось. Ахилл знал о рисках больше прочих, а потому и меры предосторожности принимал более тщательные. Сенсориум всегда находился офлайн, без всякой физической связи с сетью. Дежарден лоботомировал графическую составляющую, снизив ее уязвимость перед дикой фауной. Теперь она выдавала только угловатые картинки в низком разрешении, которые любого другого ценителя свели бы с ума, но с имплантами Дежардена смотрелись вполне неплохо. Усилители функции распознавания образов в зрительных отделах коры головного мозга интерполировали эти унылые пиксели в субъективную панораму столь высокой четкости, что даже у самых присытившихся сетевиков пошла бы слюна от такого зрелища. Сами сценарии были выскоблены и дезинфицированы буквально до текстурных карт. В конце концов, в этой выгребной яме, в которую превратился мир, Ахилл отвечал не только за себя и никак не мог допустить, чтобы какой-нибудь пуританин-двадцатник испортил ему заслуженные минуты отдыха. Поэтому неожиданное и полное отключение системы встревожило его не на шутку. В шею что-то быстро и больно кольнуло, а потом все вокруг просто исчезло. Ахилл, оглушенное бестелесное создание, какую-то секунду парил в недоступной восприятию пустоте. Ни звуков, ни запахов, ни тактильных ощущений, ни зрительных, даже черноты не было. Это не напоминало тьму за окном или ту, что опускается, стоит закрыть глаза. Скорее, Ахиллу казалось, что у него вообще никогда не было глаз. Из глубин мозга мрак не увидеть. «Твою мать!» — подумал он. «Влезли все-таки. Сейчас система включится, и меня станут поджаривать на вертеле. Или чего они там придумали?» Дежарден попытался сжать пальцы вокруг прерывателя. Пальцы, похоже, исчезли. Все чувства отрубились. На мгновение он даже решил, что легко отделался, программу не инфицировали, просто обрушили. В этом был смысл. Всегда легче грохнуть систему, чем вывернуть ее наизнанку. «Но они же, по идее, не могли сделать ни того, ни другого. Вот твари. И почему я ничего не чувствую?» «Привет, привет. Эта штука работает?» «Да какого?» «Прости, неловко пошутил. Ахилл, я собираюсь задать тебе несколько вопросов, и хочу, чтобы ты не торопился и тщательно обдумал ответы». Голос висел в пустоте, бесполый, никаких звуков окружающей среды, ни эха, ни гудящих рядом устройств, вообще никакого фонового шума. Так иногда говорило с посетителями убежище, но даже такое сравнение казалось неправильным. «Я хочу, чтобы ты подумал об океане, о глубине. Подумай о существах, которые там живут. Особенно о микробах. Подумай о них». Ахилл попытался заговорить. Голосовых связок не было. «Хорошо. Теперь я назову тебе несколько имен. Может, ты узнаешь какие-то из них. Эбигейл МакХью». «Никогда такой не слышал». «Дональд Лерцман». «Лерцман? А он-то тут каким боком?» «Вольфганг Шмидт. Джуди Карако». «Это что, тест на лояльность? Ох ты боже! Тот контакт из убежища, реактор Пикеринга. Он же говорил, что сможет меня найти». «Андре Брео. Патриция Роуэн. Ленни Кларк». «Роуэн? Значит, она за всем этим стоит». «Кен Лабин, Лео Хинтан III, Марк Шоуэлл, Майкл Брандер». «Да, точно, Роуэн. Может, Элис и не страдает паранойей». «Хорошо. А теперь я хочу, чтобы ты подумал о биохимии. Протеины, серосодержащие аминокислоты». «Я вижу, ты в замешательстве. Так, давай чуть сузим область размышлений. Цистеин, метионин. Думай о них, когда услышишь следующие слова». «Какой-то трюк по чтению мыслей». «Ретровирус, стереоизомер, саркомер». «Квантовый компьютер? Их не существует. Конечно, официально такого мнения придерживались в случае большинства запрещенных технологий. Но этому Дежарден верил. Никто в здравом уме никогда бы не согласился иметь дело с искусственным интеллектом, обладающим телепатическими способностями. О таком побочном эффекте сторонники квантизации поначалу и не подозревали, но в результате вопрос о квантовом сознании решили буквально за ночь. Зачем кому-то делать машину, для которой покопаться в чужих мозгах, все равно, что шахматному гроссмейстеру сыграть партию в крестики-нолики? Таких идиотов не нашлось, насколько знал Дежарден. «Ионный насос. Термофил». «Но если не квантовый компьютер, тогда...» «Архей. Фенилиндол». «Гансфельд». «Значит, не компьютер, если не считать допросного интерфейса. И не телепатия. Не совсем. Нечто более грубое. Слабые квантовые сигналы человеческого сознания, отгороженные от шума и сенсорной статики. В столь полной тишине можно с большой долей вероятности предположить, на что смотрит подопытный или что он слушает. Почувствовать опосредованное эхо отдаленных эмоций. С правильной изоляцией и стимуляцией узнать можно много». Так рассказывали Дежардену, но раньше он никогда не испытывал ничего подобного. «Хорошо. А теперь подумай о заданиях, которые тебе давали в Уэлен за последний месяц». «Манж де ла Март». Если какой-то бесплотный голос велел ему подумать о чем-то, это еще не значит, что он сейчас вытянется по стойке смирно и... «О, знакомый паттерн. Ахилл, выполни маленькое упражнение. Что бы ты ни делал, не думай о красноглазом бабуине с геморроем». «Твою ж мать! Видишь, ничто так не обречено на поражение, как попытки о чем-то не думать. Продолжим? Подумай о заданиях у Элен за последние 6 месяцев». «Красноглазые бабуинсы». «Подумай о землетрясениях, о цунами. Подумай о любых возможных связях». «А это не угроза безопасности? Разве трип вины не должен сейчас как-то себя проявить?» «Землетрясение, цунами». Он не мог выкинуть их из головы. «А может, и проявил? Может, у меня уже конвульсии, но тело я не чувствую. Откуда мне знать?» «Пожары. Боже, я сейчас все выдам». «Подумай об алгоритмах сдерживания и локализации. Подумай о косвенном ущербе». «Прекрати! Хватит! Ты это спланировал?» «Нет, нет, я...» «А знал заранее?» «Да как я мог? Они же мне ничего не говорят». «То есть выяснил потом?» «Если трип работает, моему телу уже конец. Ах ты ж тварь, кровью блюющий, серповидно-клеточный урод!» «Ты одобрил их действия?» «Что за тупой вопрос?» «А потом ничего. Очень-очень долго». «Ужасно себя чувствую. Эй! Минуту!» Отчаяние, вина, страх — это все химические вещества. Гормоны, нейротрансмиттеры, варево, кипящее не только в мозгу, но и в железах по всему телу, физическому телу. «Я все еще жив. У меня все еще есть тело, хотя я не могу его почувствовать». «Ну, а теперь поговорим о тебе», произнес наконец голос. «Как у тебя в последнее время со здоровьем? Не было порезов, травм, нарушения кожных покровов?» «Я уже лучше себя чувствую, спасибо». «Каких-либо болезненных симптомов? Вакцинации за последние 2 недели? Анализов крови? Необычных реакций на традиционные трансдермы? Сексуального опыта в реале?» «Никогда! Я никогда не делал подобного с живым человеком!» Тишина. «Эй, ты там?» Со слепительной вспышкой и грохотом рассерженного океана реальный мир обрушился на него со всех сторон. Через какое-то время интенсивность окружающего пришла в норму. Ахилл уставился на потолок гостиной и подождал, пока какофония окружающих звуков не сольется в один единственный, похожий на шорох щетки. «Тут кто-то есть!» Он попытался подняться, но от острой боли в шее быстро двигаться не мог. И все же умудрился встать на ноги и не упасть. Фидбэк-костюм кто-то аккуратно собрал и положил в сторону. Ахилл был совершенно голым. Шорох доносился из ванной. Оружия не было. Правда, Дежарден понимал, что оно и не нужно. Если бы незваный гость хотел его убить, то уже давно бы это сделал. Ахилл неуверенно шагнул в сторону выхода из квартиры и чуть не врезался головой в стену. Верная себе Мандельброд выскочила ему навстречу и совершила классический кошачий маневр, восьмеркой обвившись вокруг ног. Дежарден безмолвно выругался и, крадучись, направился к ванной. У раковины стоял какой-то мужчина без штанов, среднего роста, но комплекции больше похожий на батарею Балларда. Темные волосы с проблесками седины, морской свитер грубой вязки, черные трусы, на ногах небольшие шрамы, Брюки переброшены через сушилку. Он мыл ногу в ванной. «Твоя кошка на меня написала», — сказал гость, не оборачиваясь. Дежарден покачал головой. Шея тут же напомнила о глупости столь неосмотрительного жеста. «Что?» «Когда мы проводили сессию», — пояснил незнакомец. Дежарден взглянул в зеркало, но человек смотрел вниз, поглощенный работой. «Я так полагаю, человек в твоем положении знает о техниках Гансфельда». «Слышал о них». «Тогда ты знаешь, как минимизировать внешний сигнал. Надо поставить нервные блоки на главных сенсорных путях. Везде. Я был так же оторван от реальности, как и ты». «Ну, ты мог говорить». Незваный гость толкнул ногой поясную сумку, лежащую на полу. «Вот это говорило. Я лишь установил дерево диалога. В общем, он выпрямился, так и не развернувшись. Твоя тупая кошка написала на меня, пока я там лежал». «Умница какая», — подумал Дежарден, но ничего не сказал. «Я думал, так только собаки делают». Ахилл пожал плечами. «Мандельброд немного мутант». Незнакомец хмыкнул и развернулся. Не то чтобы он был страшен. Если бы некто с довольно ограниченными художественными способностями решил вырезать человеческое лицо на тотемном шесте, такое изображение не каждому пришлось бы по вкусу. Но определенная грубая эстетика в нем была. Повсюду, на лбу, щеках, подбородке, виднелось еще больше крохотных шрамов. И все равно далеко не урод. Не урод, но страшный. Да, такое определение подходило. Дежарден понятия не имел, почему он так решил. «У тебя иммунитет к трипу вины», — сообщил гость. «Нет ли догадок, как до такого дошло?»